Кровавая графиня. По легенде, пани Чахтицкая однажды с такой силой ударила свою служанку по лицу, что у той из носа брызнула кровь, и ее капли попали на кожу пани. Она тотчас заметила, что кожа в этом месте стала нежнее и светлее. Тогда 44-летняя вдова решила начать омолаживаться кровью девственниц. В историю она вошла как Элизабет Батори, кровавая графиня, погубившая сотни юных дев. Правда, есть версия, что это наветы католических священнослужителей, желавших отдать под суд одинокую женщину и прибрать к рукам ее огромные земельные наделы и замки. Семейство Батори было в Венгрии одним из самых древних и знаменитых. Род пошел от Андрея Ракомаза, жившего в XIII веке. Его сын Брикчий получил от короля Владислава IV огромные земельные наделы, в том числе местность Батор, в переводе с венгерского значит «храбрый». От ее названия и пошла фамилия. Елизабет Батори была дочерью богатого наместника Дьордия Батори и его жены Анны, сестры будущего польского короля Стефана Батория. В 11 лет Елизабет обручили с дворянином генералом Ференсом на Дажде, смотрителем императорских конюшен. Она переселилась в замок жениха. Когда невесте исполнилось 15 лет, состоялся свадебный обряд, и Елизабет стала законной женой. Ференс подарил любимой красавице Чахтицкий замок в словацких Малых Карпатах. Ференс часто уезжал из дома, сопровождал императорское войско в военных походах. В 1578 году его назначили командующим всеми венгерскими войсками в войне против турок. Он храбро сражался, был беспощаден к врагам. За маниакальную жестокость турки прозвали его «Черный Бей» или «Черный Витязь». Когда муж возвращался, молодая жена передавала ему бразды правления огромным хозяйством. У супругов родилось 5 детей. В 1604 году Ференс на Дажде умер. Элизабет, владелица замков, земель, огромного числа крестьян, протестантка по вероисповеданию, в 44 года оказалась вдовой. Конечно, она хотела снова выйти замуж, но для этого надо было подумать о сохранении чистоты кожи и красоте лица. Элизабет приказала своим слугам отыскивать в ближайших селениях молоденьких девушек, исключительно девственниц, которые хотели бы служить в замке. Одновременно в замке появилась специальная пыточная камера, в которой установили страшные аппараты, и среди них такой, как железная дева с остальными прутьями внутри. Жертву вводили в железную деву, закрывали дверцу, прутья протыкали тело почти насквозь, и кровь медленно стекала в специальную каменную чашу. Элизабет принимала ванную, наполненную кровью девственниц, еженедельно. Вскоре в деревнях поползли слухи об исчезновении молоденьких девушек, которые уходили в замок графини и обратно не возвращались. Дело дошло до императора Матвея, который поручил палатину Венгрии, высшей должности после императора, Дьордью Турзо, начать расследование. 29 декабря 1610 года Турзо с вооруженным отрядом ворвался в Чахтицкий замок. Они нашли графиню в пыточной камере за истязанием очередной жертвы. Всех арестовали. Замок был оцеплен, графиню отвели в комнату без окон и, оставив у дверей стражу, заперли. Суд по этому делу состоялся 2 января 1611 года в Битчанском замке, резиденции палатина Турзо. Графиня Батори на нем не присутствовала. Она обвинялась заочно, в том числе, что погубила 600 девственниц. Ее слуги были признаны участниками злодеяний и приговорены к смертной казни. Их сожгли живыми на костре. Графиня осталась в своем замке в заточении. Умерла она 21 августа 1614 года. Якобы отравилась. Существует и другая версия этой кровавой истории. Графиня Батори была главой общины протестантов Западной Венгрии. Доказательств ее кровавой деятельности в суде представлено не было. Палатин Турзо, представитель католиков, организовал этот процесс, чтобы отобрать замки и земли графини. Страшные истории о кровавых злодеяниях Батори появились после ее смерти, которые позднее описал Ёжа Нижнянский в романе «Кровавая графиня».